Первое вскрытие. Монтойя наблюдала за тем, как Гич и Маркус заталкивают тележку на пандус и через правую дверь вкатывают в заднюю часть трейлера А. В черном мешке для трупов на этот раз было много места. Тело маленького мальчика лежало там словно одна единственная горошина в стручке, рассчитанном как минимум на три. Женщина сопровождала тележку до воздушного шлюза, после чего плотно закрыла за собой герметичную дверь. Втроем они подождали, когда давление внутри выровняется. Только после этого могла открыться внутренняя герметичная дверь. Здесь все поверхности имели гладкое эпоксидное покрытие. Все отсеки трейлера, включая и компьютерный центр, были оборудованы двойной герметизацией. Она представляла собой трехслойную систему: эпоксидное покрытие, внутреннюю электропроводку и вторую стену на эпоксидной основе. Как и в любой лаборатории ББУ, задача состояла в том, чтобы по возможности избежать укромных уголков, трещин и краев. Красный свет над внутренней дверью сменился на зеленый. Маргарет открыла ее, затем последовала за тележкой в камеру дезактивации. Гич захлопнул за ними внутреннюю дверь. Маргарет отступила в сторону, пока мужчины возились с небольшим пультом, который управлял подачей жидкого хлора из десятков форсунок, вмонтированных в стены, пол и потолок. Парни поворачивали похоронный мешок в разные стороны, чтобы струи из форсунок обработали каждый его квадратный сантиметр. Маргарет развела руки в стороны и медленно повернулась, дав возможность ядовитым струям полностью смочить ее биозащитный костюм. Она проверила на своем микродисплее запас воздуха в биокостюме. Должно хватить еще на 20 минут. На самом деле камера дезактивации была единственным местом, где использовались кислородные резервуары. Остальную часть времени шлемы подключались к местной системе воздухоподачи через встроенные шланги, либо через фильтрующую установку. Фильтры биокостюма были эффективны для любых частиц размером не менее полмикрона, но газообразный хлор прошел бы через них, как вода сквозь сито, сжег легкие и в считанные минуты привел к мучительной смерти. После того, как Маркус и Гич закончили принимать хлорный душ, Маргарет открыла последнюю герметичную дверь и вошла в лабораторию аутопсии, самый большой отсек в Маргомобиле. Гич откатил тележку в дальний конец помещения, где закрепил ее перед сливом с эпоксидным покрытием. С обеих сторон тележки шириной в 2 фута оставалось еще по 3 фута свободного пространства. Этого было вполне достаточно для работы. Мужчина нажал на кнопку, подняв край тележки на 1 дюйм. Даже минимальный угол наклона гарантировал, что любые жидкости будут стекать по боковым желобам и собираться в слив, а из него выводиться в систему сточных отходов. «Хорошо, парни, давайте теперь подключать оборудование», — сказала Маргарет. С потолка свисали 4 искривленных желтых шланга. Вытянув руку, она взяла один из них и передала Маркусу. Тот соединил шланг с патрубком в задней части ее шлема. Монтойя почувствовала шипение, когда в костюм стал под давлением поступать чистый воздух. В ее шлемном индикаторе погас таймер внутренней подачи и засветилась иконка внешней подачи кислорода. Иконка беспроводной связи также погасла. «Давайте вытащим его из мешка», — сказала Маргарет. Подсоединив свои шлемы, парни расстегнули молнию на похоронном мешке, извлекли труп мальчика и положили на стол. Монтойя не могла сдержать внезапную дрожь. Футболка Милоки Бакс была задрана. Доуси сломал мальчику по меньшей мере 8 ребер, пробив их, словно хрупкую глиняную посуду. Позвоночник ребенка сломан, туловище было согнуто почти под прямым углом. На лице мальчика застыла злоба, которая в сочетании с выпученными глазами и звериным оскалом говорила об абсолютной, далеко не детской ненависти даже в момент смерти. Маргарет уже много раз видела подобные лица у инфицированных. «Гич, мне нужен образец для микроскопа. Хочу оценить уровень разложения, а потом приготовь препарат для инъекции. Маркус, сделай пробный мазок». «Слушаюсь, мэм», — бодро ответил тот. «Включите запись», — попросила Монтойя. В верхнем углу ее шлемного индикатора загорелся зеленый светоид, сигнализируя о том, что все действия теперь записываются и передаются на пульт управления. «Я в онлайне, Маргарет», — раздался в наушнике голос Кларенса. «Во втором трейлере есть другие тела. Эймос пока проверяет малыша, но с ним, кажется, все в порядке. Ты еще не провела тестирование образца?» «Не торопи, я как раз этим сейчас и занимаюсь». Она протянула руку, и Маркус передал ей небольшой белый прибор размером с две пачки сигарет. Затем он развернул пакет из фольги и вытащил 4-дюймовую пластиковую палочку, последние полдюйма которой были покрыты влажной тканью. Взяв палочку, Маргарет провела одним концом по пришеечной части десны мальчика, потом засунула внутрь щеки. Треугольники добывали сахар, имеющийся в человеческом организме, и с его помощью производили целлюлозу. Она представляла собой строительный материал, который позволял треугольникам превращаться в личинок. Маргарет предполагала, что часть целлюлозы просачивается в кровоток и в конечном счете проникает в текучие среды, в том числе в слюну. У образца было несколько элементов управления. Индикаторами служил ряд из трех лампочек — оранжевой, зеленой и красной. Маргарет переместила пластину с мазком в щель портативного устройства, и загорелась оранжевая лампочка, указывая на начало теста. Далее должен был загореться либо зеленый индикатор, сообщая об отсутствии примеси целлюлозы, либо красный, если ее концентрация окажется выше, чем, например, в пучке зеленой травы. Загорелся красный индикатор. «Отлично!» — едва сдерживая воодушевление, сказала Маргарет. «Кларенс, тест работает!» «Фантастика!» — послышался в наушнике его бодрый голос. «Я немедленно сообщу Мюррею. Он сразу же распорядится о массовом выпуске таких приборов. Отличная работа, Маргарет! Наконец-то мы получили то, что нужно!» «Спасибо!» — ответила Монтойя. Во время работы ей нравилось слышать голос Кларенса Отто в микронаушнике. Он оставался в компьютерном центре, где занимался поиском необходимой информации и попутно следил за работой по вскрытию трупов инфицированных. Гич похлопал ее по плечу. «Образец на экране, Марго!» Женщина повернулась к большому плоскому экрану на стене. Сама она не занималась проектированием трейлера, но монитор был ее идеей. Постоянно глядеть в микроскоп — дело довольно нудное. Куда лучше иметь перед собой большой плазменный дисплей, где видно все до мельчайших деталей. На экране она увидела то, что и ожидала. Красную, розовую, белую плоть и кровеносные сосуды, а также серые участки разложения и черные клетки, уже разрушенные в результате апоптоза. В стадии разложения было лишь около 25% материала. Перед ней лежал лучший образец из всех, какие ей до сих пор доставались. Но даже в этом случае у нее оставалось не слишком много времени. «Хорошо, мальчики», — сказала Маргарет, вновь повернувшись к столу, — «нам нужно спешить». Энтони ножницами разрезал желтые штанишки мальчика, снял их вместе с футболкой и уложил скрюченный труп на стол. «Мальчик, белый, возраст около 6 лет», — сказала Маргарет. «Перелом позвоночника, предположительно, сильный удар тупым предметом». Еще не сделав ни одного разреза, Маргарет увидела, что внутренние органы мальчика совершенно разбиты. «Один треугольник в области живота», — сказала она. «Сильно поврежден, самый низкий приоритет. Еще один на передней стороне правого бедра. Без видимых повреждений. Высший приоритет. Переверните его, пожалуйста». Помощники перевернули труп мальчика. «Один на пояснице, чуть выше 8-го межреберья. Полностью разрушен. Самый низкий приоритет. Других треугольников на теле погибшего не обнаружено. Переверните его и давайте сделаем несколько инъекций. Дозировка максимальная. Начну с правого бедра». Они снова осторожно перевернули труп на сломанную спину. Маркус вынул 6 больших шприцев с длинными иглами в пластиковых оболочках. Маргарет осторожно сняла оболочку с первого шприца и начала обрабатывать область вокруг треугольника. Как только треугольники погибали, они вызывали цепную реакцию апоптозы. Это обычная часть жизни человеческого организма. Иногда клетки оказываются не в состоянии полноценно выполнять свои функции, становятся обузой для тела и саморазрушаются. Однако треугольники каким-то образом воздействовали на химический код клетки, превращая самоликвидацию в непрерывный процесс. В результате все ткани взрослого человека разлагались меньше, чем за 2 дня. Маргарет столкнулась с проблемой, когда боролась за жизнь Перри Доуси. Она выполнила экстренную операцию по удалению любых следов мертвых треугольников, гниющих в его теле. Это не остановило гибель ткани, но существенно замедлило, и у нее было достаточно времени, чтобы отыскать решение. Апоптозом управляют белки, называемые каспазами. За ними также закрепилось прозвище «белки-палачи». Каспазы есть в каждой клетке. Изначально они пребывают в неактивной форме, но когда клетка повреждена или состарилась, каспазы активизируются и убивают ее. В организме нормального человека есть и другие белки, известные как ингибиторы белков апоптозы, ИБА. Они отключают процесс, как только клетка погибает. Треугольники нарушили этот нормальный процесс, нейтрализуя подавляющие способности ИБА и тем самым давая каспазам возможность распространить смертельную цепную реакцию на окружающие клетки. Те, в свою очередь, высвобождали собственные каспазы, и начинался волновой процесс разложения. Маргарет боролась с этим процессом, испробовав множество препаратов, подавляющих пагубное воздействие каспаз. В результате была создана магическая формула, вещество под названием ВДЕ-4-11, способное успешно предотвратить цепную реакцию апоптоза. С его помощью можно было спасти человеческие ткани, хотя трупы треугольников по-прежнему саморазлагались в течение считанных часов. Значит, она могла теперь оперировать живых носителей, удалять треугольники, а потом применять ВДЕ-4-11, чтобы остановить апоптоз. Несмотря на наивные, хотя и сильные доводы Перри, Монтойя все-таки могла спасти этих людей. Однако физическое сохранение тканей всего лишь полдела. Другой проблемой было психическое состояние пострадавших. У нее имелся целый набор средств контроля настроения, в том числе препараты, которые восстанавливали правильное соотношение химических процессов в головном мозге у Перри Доуси и вернули ему подобие здравого рассудка. По крайней мере, ей так казалось. Она принялась вырезать треугольник с ноги мертвого мальчика. Человеческая ткань сохранится, но треугольник через несколько часов превратится в черную слизь. Нужно спешить.